Дорогие братья и сестры, хотел бы всех вас порадовать. И слова Иисуса Христа: «Воскреснет брат твой». Людмила Ивановна: «Воскреснет муж твой». Если такие слова не радуют, то что, подвергаем сомнению слов Иисуса Христа? Есть ли колебания в этих словах у Иисуса Христа? Какая твердость? «Я есмь воскресение и жизнь, и кто верует в Меня, будет иметь жизнь вечную». Особенно хотелось бы так особо отметить слово «воскреснет муж твой». Василий Феодосович ушел не в небытие, а он закончил странствование, и Бог объявит ему свое отношение, которое имел здесь на земле. «Верный и добрый раб, в малом ты был верен». Вот такое приветствие мне хотелось бы, чтобы было бы у меня. Я хотел бы сказать, милые, наш брат принимал участие не только лишь в слове, не только лишь в проповеди, не только лишь в пасторском служении, но он служил и домом своим. В его доме на постоянной основе собирался братья совета церквей. А что это такое? А это значит 25, 30, 40 человек в течение 2 дней в доме, не выходя. Если не выходя, значит, и ночевали там. У меня был вопрос, думаю, где же ночевали Людмила Ивановна, Василий Федосеевич? Если 40 человек в этом доме ночевали, их надо и накормить. И никакой прислуги, никакого ропота. А на следующий раз опять назначают там же. Адрес не меняется. А если учесть, что не только совет церквей, там и разные и прочие совещания были. Не просто служить своим домом, братья и сестры, не просто. А попробуйте вы. В Евангелии от Марка, в 1 главе, рассказывается, как Иисус Христос пришел в дом тещи Петра. Он исцелил ее. А вечером, при захождении солнца, сказано, весь город собрался к дому. Весь город. Ну, сколько там собралось народу? Если небольшой городок, то 5000 собралось. Если весь город. Они собрались не для того, чтобы посмотреть Иисуса Христа, а привели каждый своих больных, кто чем страдал, и все были исцелены. Это при захождении солнца. А утром рано встал и ушел в пустыню помолиться Богу. А когда ушел Христос из дома, потом и ученики ушли, хозяйка вышла во двор дома, где был весь город вчера вечером. Как вы думаете, что она увидала? Как вы понимаете, хромой, пришедший на костылях, получивший исцеление, взял костыли домой себе? Он даже забыл, где он их оставил. А слепой тросточку свою? А парализованный, расслабленный, вы думаете, возьмет постель и пойдет в дом свой? Для этого нужно особое поручение Иисуса Христа. Возьми постель твою и иди в дом твой. Он оставит, будет подбирать хозяйка. А всякие перевязки от гнеющихся ран, вы думаете, позаботятся взять с собой? Да все выбросить. А хозяйка будет убирать все от вчерашнего нашествия. Там где-то заборчик поломали, потому что кто-то на дерево забрался, чтобы посмотреть. Кто-то еще чего-то. Словом, ущерб, ущерб, ущерб. Никакой прибыли. Если кто-то скажет, нет, мне таких гостей не надо. Если Христос, то пожалуйста. А если с таким, чтобы весь город приходил на мою усадьбу. Словом, братья и сестры, служить имением – это прекрасно, это подвиг. Так вот, Василий Феодосиевич служил имением многие-многие-многие годы, когда не так просто все с литературой, а когда мы собирались там, каждый получал уже приготовленную литературу и увозил домой. И это все через дом было Василия Федосовича. Словом, служил как мог, служил как мог. Мне всегда было, ну, особенно приятно и доставляло мне удовольствие посидеть за столом, когда кушал Василий Федосович, и тут же обслуживала Людмила Ивановна. Знаете, она его, кроме Васенька, никак не называла. Васенька, Васенька, как будто бы, ну, медовый месяц, как люди называют. А здесь медовая жизнь, прекрасная жизнь. Жизнь полна разлук. 5 сроков – это серьезно. Но я хочу сказать, что имел удовольствие посетить их на ссылке. Первый срок, который дали Василию Федосовичу в Красноярском крае, я рад был разделить там с ним общение. Но скажу вам, в малом ты был верен, над многим поставлю тебя. Это прерогатива нашего Господа. Оценить степень нашего усердия в служении. Суть не в том, сколько мы имели способностей, сколько могли, столько имели. Но суть в том, с какой ревностью употребляли мы эту малость, которая у нас была. Ту малость в малом ты был верен. За короткое время нельзя сказать все, что хочешь сказать. Я просто постараюсь, когда я буду приезжать, ну, в Москву, я буду стараться заходить к вам, Людмила Ивановна, и продолжу то, что хочу сказать. А это ее не удивляет, потому что с 60-го года, сколько они живут в Нахабино, ну, я другого ночлега-то и не имел, всегда заходил к ним и ночью. Они привыкли, когда я стучался в окошечко, они мне открывали. Служение со всяким усердием, и быть верным в малом. И Господь рассудит и даст оценку нашему служению. А что касается разлуки, это совершенно нормально. Брат ушел, а Иисус Христос говорит: Людмила Ивановна, воскреснет муж твой. А женщина говорит: знаешь, что воскреснет? Слава Богу, знай. И верь, и стремись к этому. Аминь.